Глава 8. Пов Агния. Я поднялась на стену скалодрома и на секунду застыла в верхней точке, чувствуя в плечах и пальцах не только привычное напряжение, но и дрожь. Отвесная стена была высокого уровня сложности, с карнизом и отрицательным наклоном, а я повторила подъем несколько раз. В общем, хотя это и помогало избавиться от ненужных мыслей, пора было остановиться. Как всегда, меня страховал Макар, и он сразу заметил заминку. Натянул страховочный трос, приготовившись меня спустить, но я знаком показала напарнику, что иду вниз сама. Парень кивнул. Не только подъем, спуск тоже требовал усилий, и все же никто из нас не искал легких путей. Я спустилась, спрыгнула на пол и отстегнула страховочный карабин от нагрудной обвязки. Коротко улыбнулась, подходя к инструктору. На наше место встала другая пара ребят. «Отлично, Агния!» Макар одобрительно дотронулся ладонью до моей спины, не спеша ее убирать. «Для повтора у тебя хороший показатель времени». «Не ври», — я вздохнула. «Сам знаешь, что можно лучше». «Ты можешь», — он согласился. «Но давай не сегодня. Мне кажется, что сегодня ты устала». Я уперла руки в бока и подняла подбородок, успокаивая дыхание. Улыбнулась другу шире, впрочем, невесело. «Тебе кажется». Глаза Макара смотрели участливо. «Агния, я понимаю, что мы здесь все немного одержимые, но, может, сделаешь перерыв?» — спросил парень. «Я еще надеюсь увидеть тебя с нами на маршруте в Тельфсе. Не перегори». «Уж кто бы говорил». Рядом прошел Паша с парнем-новичком, и оба остановились у невысокого учебного кампус-борда. Кампус-борд, с английского, доска кампуса, это учебный инструмент, который широко применяется для улучшения характеристик скалолазания. Как правило, пользователь поднимается или опускается на кампусную доску, используя только свои руки. Новичок повернул голову в мою сторону, удивленно приоткрыл рот. Однако Пашка быстро вернул его внимание себе, со смехом хлопнув по плечу. «Да, она с нами, приятель. И поверь, ее непросто впечатлить. Придется постараться». «Ого, я думал, это сама Лара Крофт. Привет!» Незнакомец успел улыбнуться, прежде чем Пашка окончательно развернул его за плечи к тренажеру и стал просвещать, знакомя с азами альпинизма. «Запомни, главное — опора и зацеп. Начнем с рук, с ключевой тренировки. Ты должен уяснить, что пальцы — это часть опорно-двигательного аппарата». «Ха, удивил! Я это и так знаю!» Новички всегда удивлялись. «Значит, повторим. Они намного медленнее адаптируются к нагрузкам, чем, например, мышцы. Усек? На скале без сильных сухожилий и суставов никуда, поэтому начнем с малой стены. Отжиматься на пальцах умеешь?» «Нет». «Научим. Вертеть головой на 360 градусов?» «Нет». «Заставим, было бы желание». «Когда перед глазами стена, а под задницей пропасть, все учится элементарно, Ватсон». Я подошла к скамейке, взяла бутылку с водой и отпила. Подхватив сумку, направилась к выходу из скального зала. «Так ты решила?» — остановил меня окликом Макар. «Поедешь с нами?» Мы выбирались на скальные маршруты с группой не единожды, и только в этот раз я сомневалась. «Не знаю», — честно сказала. «Посмотрю, как будет себя чувствовать Дита. Мне бы не хотелось ее оставлять надолго. Хватит с нее и вечно отсутствующего сына». «Но ты подумаешь?» «Не обещаю». Я не уехала, осталась в ресторане. В фитнес-центре «Скала» предлагали здоровое меню, а я проголодалась, и мне никого не хотелось видеть. Макар нашел меня за угловым столиком у окна, когда я уже собиралась уходить. Вышел со мной на улицу и проводил до стоянки. «Может, расскажешь, в чем на самом деле кроется причина твоего настроения?» — спросил ненавязчиво, прощаясь. «Ты изменилась, Агния. Не хотелось спрашивать при ребятах. Вдруг это что-то личное?» Меня научили говорить «нет» даже тем людям, кому я относилась хорошо. Я знала Макара не один год, он меня страховал на подъемах, но его это не касалось. «Извини, не расскажу». Мы остановились возле моей машины, помолчали, и я предложила. «Давай подвезу, поздно уже. Ты же знаешь, что мне нетрудно». Макар усмехнулся, посмотрел на звезды и повторил не в первый раз. «Только если зайдешь в гости». Это не было грубостью или пошлостью, это было предложением. Тем самым, с кольцами и вечным счастьем. Только вот не моим счастьем. «Я не зайду». «Агния». Я смотрела на симпатичного парня, а сердце молчало. Она уже откликнулась и больше не сомневалась. Интересно, что Макар видел во мне? Тоже только красивую обертку, как все остальные. Когда-то я честно ему сказала, что не способна любить. Тогда я верила, что это правда, а он ответил: «Мне все равно». Мне тоже было все равно, но не настолько, чтобы играть чужими чувствами. А сейчас мое собственное сердце не давало покоя, изматывая душу, стоило лишь вспомнить слова Антона. Макар не спорил. Он ждал, выбрав позицию друга. Мы были рядом, и однажды я могла уступить. Все. Сейчас выпал подходящий момент это проверить. Не знаю, были ли его чувства ко мне хоть в половину такими же, какие я испытывала по отношению к Морозко, но такой выбор стратегии был не по мне. Я не собиралась ждать. Я лишь взяла паузу. До встречи, Макар. Спокойной ночи. Предложение в силе. До встречи, Агния. Уже почти в полночь, лежа в постели, открыла Facebook и по привычке пролистала ленту друзей, расставив лайки. Вверху панели заметила оповещение о сообщении в Инстаграм и тут же машинально его сбросила, мазнув пальцем по экрану айфона. Уже отключила сотовый, когда вдруг в памяти отпечаталось имя отправителя — Антон. Фамилию не запомнила. Этим приложением я пользовалась редко. Обычно в профиль сыпалось немало рекламных предложений. Поэтому очень удивилась, увидев сообщение от Антона Холода. «Привет, няшка, ты симпатичная. Добавляйся в друзья и пиши о себе, познакомимся». И смайлики с сердечками в глазах. Терпеть их не могу. С аватарки отправителя на меня смотрела знакомая рожица моего кудряшки. Неожиданно улыбчивая, солнечная. И сердце едва не выпрыгнуло из груди, а глаза распахнулись. «Что? Я столько раз тщетно искала его страницу, я уже уверилась, что ее просто не существует. А тут он мне написал. Сам?» Отбросив изумление, вскочила с кровати, нажала на ссылку профиля, и когда он загрузился, клянусь, открыла рот. Жизнь на острие. «Привет, меня зовут Антон Холод, и я идеальный парень. Люблю спортивные тачки, красивых девушек, провокации и экстрим. Много экстрима. Поэтому я никогда не расстаюсь со спортбайком и надеждой найти свою единственную. Если это ты, пиши, пообщаемся. Статус — в поисках своей единственной». В поисках? Чего? Какой еще нафиг единственной? Я не могла поверить в то, что вижу. Так разительно все это отличалось от моего представления о парне. От того, что я могла ожидать увидеть на его странице после изучения вдоль и поперек профиля Антона в сети Facebook. Точнее, какому же парню не нравятся спортивные тачки, экстрим — это понятно, но... А как же космос и книги? Как же научные открытия в области физики, которыми, судя по той же сети Facebook, жил и щедро делился с друзьями Морозов? И как понимать его заявление насчет красивых девушек? Какого черта происходит? Я сплю? Но Антон Морозов нахально улыбался мне в лицо со страницы Инстаграма, довольным видом доказывая обратное. И я принялась жадно рассматривать фотографии. Это был он, мой кудряшка, только открытый, расслабленный и, конечно же, жутко симпатичный. Я догадывалась, что он таким бывает. Мне хотелось увидеть его таким, но... Не так же неожиданно! Вот он лежит в постели. Видно, что только что проснулся. Один глаз сонно щурится, волосы спутались, рука запрокинута за голову, а губы улыбаются, наискосок и нагло. На другой фотографии показывает язык. А вот стоит у окна в профиль, ладонью отодвинув портьеру, в одних спортивных брюках, которые низко сидят на бедрах, и хорошо видно, какие у него красивые руки. С рельефом, что надо. Ну, конечно. А вот и объяснение, откуда рельеф. На коротком видео Морозко легко отжимается от пола, и тонкая в талии спина напрягается в широких плечах. А вот снова стоит в одних боксерах спиной к объективу, демонстрируя, какой стройный у него прогиб в пояснице. Еще и красуется гад своими светлыми локонами. А под фото 6000 лайков. Что? Сколько? Ах ты ж ромашка хитрозадая! Ботаник перевертыш! А с виду сама скромность в очочках. Искусаю. Я заметалась по комнате, не зная, что делать. А если его таким увидят? А если узнают? А если напишут? А что, если кто-то попытается его у меня отнять? Я же в гневе хуже черта и за себя не отвечаю. Но, конечно же, увидят. Вон уже 40 тысяч подписчиков рассмотрели. ВТФ! ВТФ — аббревиатура в интернет-сленге, расшифровывающаяся как «what the fuck». Русский перевод «что за черт, что за хрень, какого черта». Клок волос захотелось вырвать не только клюкве, но и себе. А лучше сразу два, вместе с коренными зубами. И это несмотря на то, что на моей собственной странице подписчиков насчитывалось более 200 тысяч человек, спасибо популярности родителей. И то лишь на одной из двух, хотя я бывала там редко. Но это ни капли меня не успокоило. Мне пришлось пару раз глубоко вздохнуть и шумом выдохнуть, прежде чем до сознания дошло, что Антон-то написал мне на второй профиль, который я завела, чтобы спокойно общаться с друзьями. И где было всего одно фото, Я на мосту в Стокгольме, но так далеко от Диты, поймавшей меня в объектив фотоаппарата 3 года назад, что лица не разглядеть. Я пролистнула страницу вниз и открыла фотографию, на которой Антон был снят вблизи и без футболки. Заинтересованно вскинув бровь, он улыбался, а на его плече, переходя на грудь, красовалась объемная черная татуировка, голова и шея чешуйчатого дракона, разъявившего в гневе огнедышащую пасть. На плече! У Морозка! Татуировка! Да разбудите же меня, наконец! На следующей фотографии Антон стоял на улице. На этот раз глядел хмуро, словно его что-то отвлекло. Волосы взметнул порыв ветра, а позади, за спиной парня, отблескивая на солнце крыльями, красовался крутой спортивный байк. Почти такой же зверь, как у моего отца. И подпись под фото. «Если ты не любишь скорость, ты не любишь жизнь. Мой байк, мой друг, мой личный гребень волны и свободы». Чего? Ниже еще одно фото. Мотоциклист, улетающий вдаль, навстречу горизонту. Кто не смотрит вперед, тот оказывается позади. Где-то там моя мечта — ты. Все фотографии были умело выдержаны в одном стиле и точно обработаны пресетом от Lightroom. Пресет — это сохраненный набор настроек для обработки фотографий. Lightroom — графический редактор компании Adobe для работы с цифровыми фотографиями. Посты с фото сплошь усыпаны комментариями. И смайлики, смайлики, как прямой выстрел в сердце, с сердечками в глазах. Я не могла остановиться, пока не посмотрела все до конца. А в этом самом конце горько выдохнула, опуская телефон. «Твою ж финскую мать!» И еще повторила пару раз. «Но ничего, кудряшка, недолго тебе водить меня за нос. Надеюсь, сегодня ты хорошо выспишься, потому что завтра я покажу тебе красивую девушку, которых ты так любишь, и обязательно все выясню». Я позвонила, не раздумывая, не глядя на время. У самых лучших клиентов всегда имелись свои бонусы. «Агнешка, ты?» «Привет, Огарёк. Не спишь?» «Вообще-то нет. Пью мартини и смотрю сериал «Чёрный понедельник». Обожаю Сета Рогена, он такой прикольный». Игорьку было 42, но сам себя он представлял как человека без возраста, владел салоном красоты «Бомонт», был добрым малым, моим личным мастером маникюра, геем и суперспециалистом, оценивающим свой труд очень недешево. «Стоп! Завтра расскажешь. Ты мне будешь нужен в 6». «Вечера? Радость моя, но у меня запись». «Утра, Игорь! Плачу вдвое плюс щедрые чаевые. И попроси кого-нибудь из своих девочек заняться моими волосами. Ничего серьезного, но чтобы лежали идеально». «Понял. Повод?» «Выхожу из депрессии и сразу на поле боя». «Ошеломительно! Обожаю тебя, Огонёк. Сделаем все в лучшем виде». «Спасибо, Игорь, ты прелесть». После разговора легла в постель, но толком не выспалась. Всю ночь снился кудряшка и чёртовы сердечки. Как будто среди тысячи тысяч затерялось одно мое, никому не нужное и одинокое. В 4:30 утра Морозов выложил новый отзыв на книгу. Но я читать не стала и не отписалась в комментариях, задвинув Нюшу-тихушу до лучших времен в другую галактику. Назло любителю спортбайков и экстрима. Так сердилась на него. В университет открыла дверь ногой, образно выражаясь. Внутри уже не кипело. Внутри все просто плавилось лавой и требовало выхода. Я тоже любила провокации. Сегодня был подходящий повод вернуть миру настоящую Корсак, девчонку без права на слабость. И я оделась в соответствии с настроением боевой самурай. Черные лаковые берцы, ультракороткое обтягивающее платье и кожаная куртка длиной выше талии. Волосы гладкой тяжелой волной легли на спину, открывая лицо и скулы. И макияж — утренний смоки-айс с жемчужным блеском в уголках глаз и нежно-розовым тоном губ. Я не просто так встала в 5 утра, чтобы выглядеть идеально. Сейчас мне не хватало одного — саперной лопаты в руках, чтобы, заточив дорогой маникюр, по-громкому прикопать хитрого ботаника в собственном саду. Но я надеялась справиться с любителем красивых девушек и голыми руками. Красные кхмеры, значит? Саранча, физика плазмы! И несколько тысяч девчонок-подписчиц со всей страны, любующихся полуобнаженным Морозко. Неплохо для ботаника. Моим Морозовым любующихся, между прочим. Тем, который любит книги и космос, работает по ночам и готов дружить даже с прыщавой толстушкой. А вот и он сам. Сидит на подоконнике с друзьями. Заметив меня, открыл был рот, но, опомнившись, сжал губы, поправил очки и уткнулся в телефон. «Ничего, перевертыш, скоро встретимся». Я прошла мимо кудряшки, но у кабинета философии меня остановил Трущобин. Парень целую минуту пялился, заступив путь, не в силах начать разговор, пока я сухо его не одернула. «Ну, говори уже, Трущобин, чего тебе? А то дыру просверлишь». «Привет, Агнешка». Одногруппник неловко переступил с ноги на ногу, продолжая меня рассматривать. «Я это, спросить хотел. «Спрашивай», — разрешила, приподняв подбородок. «У тебя есть 2 секунды». «Тут такое дело. Понимаешь, ходят слухи, что ты поспорила на Морозова. И типа на большую сумму, это правда?» Он неловко хохотнул. «Я, конечно, не верю, но мало ли». «Нет, неправда». «А чего тогда крутишься возле него?» «А чего ты по жизни такой кретин, а справки нет? Ты не оборзел ли в край, Родик?» Я пихнула парня в плечо, освобождая путь. «Ну, Агнешка!» «Рассейся в тумане, Трущобин, и желательно бесследно!» Я успела сделать в направлении кабинета всего пару шагов, когда услышала за спиной. «Ладно, как скажешь, поспрашиваю народа сам». «Этого еще не хватало!» Пришлось повернуться и, выцепив парня за грудки, притянуть к себе. Пальцы у меня оказались сильные, и он удивился. «Эй, спокойно, Корсак, порвешь футболку!» «Если будешь много болтать, я порву тебе кое-что другое», — честно предупредила. «Стану крутиться не возле Морозова, а возле тебя. И клянусь, тебе это не понравится. Оставь его в покое и не распускай слухи, понял?» «Я тебя услышал». «Вот и молодец». Не знаю, то ли у клюквы напрочь отсутствовало чувство страха, а то ли она и правда непонятно как забрела на факультет физики, и теперь Морозко ей был нужен как воздух. Но только едва я вошла в кабинет истории, как снова увидела ее возле кудряшки. «А я ведь предупреждала!» Изогнувшись возле парня на последнем ряду, почти прильнув к нему, Элла Клюквина старательно хлопала тоскливыми глазками и что-то у Антона просила. Она всегда у него что-то просила. Убила бы! «Слиняла быстро!» Я произнесла это одними губами, обещая взглядом расправу на месте, и девушка решила не спорить. Поджав рот, она стянула со стола сумку и исчезла по-тихому. Морозов даже заметить ничего не успел, роясь в рюкзаке и продолжая ей что-то объяснять. Я подошла к его парте и села рядом. Обвела тяжелым взглядом любопытных, заставив их отвернуться. Это у меня всегда получалось и без слов. «Вот, Элла, твой расчет задачи, а вот лабораторная. Ничего, сдашь с опозданием. Я понимаю, она сложная, так что был рад помочь». Антон поднял голову, обернулся и встретился со мной глазами. «А мне не нужно помогать, Морозов», — повернулась к нему. «Я в учебе привыкла рассчитывать исключительно на себя. Привет, Ромашка, а вот и я». На этот раз Морозов завис на целую минуту. Я не торопила, но взгляд держала. Выражение моего лица обещало мало хорошего, но тут уж я ничего поделать не могла. Достал он меня до самого сердца. Очнувшись, парень ожидаемо нахмурился и сжал губы. Конечно же, не поздоровался и отвернулся. А вот я соскучилась, и сильно. В старой аудитории студенты сидели на скамьях. Какая прелесть. Я закинула руку на спинку нашей скамьи и решительно придвинулась к Морозко упругим бедром и грудью. «Корсак!» Ожидаемо распахнул глаза и зарумянился кудряшка от прикосновения, встрепенувшись зайцем. «Ты зачем это?» — возмутился. «Снова за свое!» Отодвинуться дальше ему помешал рюкзак и чувство собственного достоинства. Желваки натянулись, а рука возле моей груди напряглась. «Ой-ой, а помнится, кто-то обещал со мной не разговаривать?» «А я с тобой и не разговариваю». «Правда? А вот я очень даже», — выдохнула в ухо. Я собиралась сказать что-то колкое и обидное, что-нибудь очень сердитое. Но вместо этого, не удержавшись, куснула Морозко за щеку. Давно хотела. Хоть и была злой, а вышла ласково. Все-таки 3 дня не виделись. «Корсак, ты с ума сошла!» — изумился парень, хлопнув ресницами и приложив к щеке ладонь. Он попытался встать, но я тут же дернула его за запястье вниз, заставив сесть. Указала подбородком на строгого преподавателя, в этот момент поднимающегося на кафедру. «Тихо, Морозов! Не видишь, лекция началась! Не съем я тебя!»